Царь к Ивану подбежал. Что, кольцо мое достал? Вот тебе и сундучок, там лежит твой перстенек. Царь тот час стрельцов позвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу. Сам пошел по царь-девицу. Перстень твой, душа, найден. В дворец доставлен он. Знаю, знаю. Но признаться, нам нельзя еще венчаться. Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 17 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты? Что ж мне делать, ты царица? Страх как хочется жениться. Стань как прежде, молодец. Я тотчас же под венец. Вспомни, матушка царица, ведь нельзя переродиться. Чудо Бог один творит. Царь-девица говорит. Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе должен ты стрельцов заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, чтоб кипело кипятком. Вот коль хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья налегке искупайся в молоке, а потом в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь чудной совет послушал и велел позвать Ванюшу. Прибежал к царю Иван. Что? Опять на океан? Нет уж, дудки, ваша милость, уж и так во мне все сбилось. Не поеду ни за что. Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить во дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, чтоб кипело кипятком. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах. Что ты? Полно, царь, шутить, да Ивана теребить. Шпарит только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок. Вот и в холодный, так оно и искупаться можно. Эх, поганец! Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеления, я отдам тебя в мучение, прикажу тебя питать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда болесть злая. Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ну, конек, теперь пропал. Царь в конец меня сбывает. Сам подумай, заставляет искупаться налегке мне в кипящем молоке. Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Ну, не плачь же, Бог с тобой. Сладим как-нибудь с бедой, и скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, в те поры, как на дворе, ты разденешься, как должно, ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься? Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, мордой в те котлы макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй. тут в котел с водой вареной, а оттудова в студеной. А тепереча молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю на двор. Там котлы уже кипели, подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора, дров усердно добавляли, а об Иване толковали. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца. Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, искупайся. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтобы не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался. Что же ты, Ванюша, стал? Исполняй-ка, брат, что должно. Ваша милость, а не можно ли вашим слугам приказать горбунка ко мне прислать? Я б в последний с ним простился. Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему прислать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, морды в те котлы макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул. Тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, что ни в сказке не сказать, ни пером не написать. Вот он в платье нарядился, царь девице поклонился, осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь. Эка дива! Эка дива! Да чего же он стал красивой? Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел. И там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ль я вам? Отвечайте. Люба! Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Всем народом без обмана признаем царя Ивана. Здравствуй, царь наш, со царицей! С распрекрасной царь-девицей! Во дворце же пир горой, вина льются там рекой, за дубовыми столами пьют бояры со князьями. Сердце любо, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.